рук заклят и слово наше крепко. Появляются Банко и Макбет. Прекрасней и страшней не помню дня. Далеко ли до Форса? Кто это? Как жалок вид их и как дик наряд. Они так отличаются от прочих жильцов земли, и все ж они на ней. Вы кто такие? Вы живые твари? Вас можно спрашивать? Как будто да. Вы поняли меня и приложили сухие пальцы к высохшим губам. Вы женщины? Но бороды на лицах как будто говорят нам о другом. Кто вы? Ответьте, если речь дана вам. Хвала тебе, Макбет, Гвамисский Тан. Хвала тебе, Макбет, Кавдорский Тан. Хвала Макбету, королю в грядущем. Зачем ты содрогнулся? Их слова ласкают слух. А вас прошу, признайтесь, вы вправду существуете или нам мерещитесь? Вы предрекли Макбету сверхскорого наследства, новый сан и королевский титул. Он в смятенье, а мне вы не сказали ничего. Но если наперед судьбу предвидя, вы знаете, что сбудется, что нет, поворожите также человеку, который милости от вас не ждет и ненависти вашей не боится. Хвала, хвала, хвала. Ты менее Макбета, но и больше. Без счастья, но счастливее его. Ты предок королей, но не король. Хвала вам, Банко и Макбет, хвала вам. Гадальщицы скупые, не таитесь. Понятно, если умер мой отец Гламисский Тан, я, значит, Тан Гламисский. Но жив и здравствует Кавдорский Тан, и сделаться им так же невозможно, как трудно стать шотландским королем. Откуда ваши сведения? Откуда вы сами, встретившие нас в степи пророческим приветствием? Скажите! Земля пускает так же пузыри, как и вода. Явились на поверхность и растеклись. Рассеялись, как пар, и в воздухе растаяли бесследно. А жаль, что скрылись. Я бы их расспросил. Действительно ли тут они стояли, или мы с тобой объелись белины? Твои потомки станут королями. Ты будешь сам при жизни королем. А также и Кавдорским Таном, правда? Да, в точности. Кто там идет? В сопровождении офицеров идут Ангус и Росс. Макбет! Король был рад узнать про твой успех. Уже и утренней твоей победе он расточал восторги, похвалы. Когда ж к исходу дня ты оказался в бою с норвежцами, не устрашаясь тобой нагроможденных зрелищ смерти, для прославления не хватило слов. Король награды с нами не послал. Но благодарность лишь и приглашение пожаловать к нему. Но он велел именовать тебя Кавдорским Таном в залог дальнейших благ. Хвала тебе, по праву заслужил ты новый титул. Как? Черт умеет правду говорить. Но Тан Кавдорский жив. Не понимаю, зачем рядить меня в чужой наряд. Кто Таном был, еще живет, но жизнью заплатит. Так он тяжко обвинен. Норвежский ли союзник, или бунта, негласный соучастник. Только он виновен в государственной измене. В ней увлечен, сознался и умрет. Гламисский и Кавдорский Тан, а дальше венец. Благодарю вас за труды. Ну, как твои надежды, основатель династии? Действительно ведь я Кавдорский Тан. На этом основании ты мог бы о короне возмечтать. Но духи лжи, готовя нашу гибель, сперва подобьем правды манят нас, чтоб уничтожить тяжестью последствий. Послушайте, две истины сбылись, сводящие к преддверию высшей власти. Начало есть. Спасибо, господа!